Утро было совсем темным, как бывает в конце ноября. Не поймешь, то ли рассвет, то ли закат, одним словом, безвременье. Меркуриев, которому снилось Мура и как у них все будет, с трудом заставил себя встать. Все тело ломило, будто после тяжелой работы. Нацепил спортивную форму и кроссовки и поплелся бегать. Все же решение стать атлетом и добежать пляжем до лестницы, взять ее штурмом и вернуться по шоссе мимо поселка было принято, и он не намерен был отступать. В доме было тихо, все спали. Меркуриев немного послушал у Муриной двери, мечтая, чтобы она неожиданно распахнулась, и Мура упала в его объятия, но дверь была закрыта, за ней тишина, и Мура не падала. Он сбежал по лестнице, открыл дверь на террасу, затянул молнию ветровки и побежал вниз к променаду. Ночью выпал снег, первый в этом году, и на пляже Меркуриев притормозил немного. Он никогда не видел снег на пляже. Его было мало. Он волнами лежал на песке, на досках променада и на узких листьях камышей, заставляя их нагибаться и клониться к земле. Меркуриев подбежал и потрогал снег. На пальцах он мгновенно растаял, будто и не было его. И ровные круглые дырки остались на коричневых досках там, где Меркуриев потрогал снег. «Впереди зима», — сам себе сказал Василий Васильевич, и пришел в восторг. Как хорошо, когда впереди зима, когда есть время подумать, помолчать наедине с собой, полежать на диване с книжкой про Ходжуна Средина, и не нужно суетиться выгребать. Да и поиск опада показалось ему нелепой, и теперь, когда до цели было рукой подать, Меркуриев понимал, что ничего этого он не хочет. Он хочет выбраться отсюда, добежать по променаду до дома и сидеть на веранде, приходя в сознательное отступление. Меркуриев продолжал подниматься. Он сделал еще виток, и взгляд его уперся в низкую приоткрытую дверцу сторонам. Никого и ничего, только тихая музыка. Странное дело. Он не видел здесь никакой дверцы, когда поднимался в первый раз. Меркуриев прикрыл ее и посмотрел на стену. Дверца на самом деле сливалась с кирпичной кладкой. Разглядеть ее, не зная о том, что она есть, было трудно. Он постоял немного и решился. Согнувшись в три погибели, протиснулся внутрь, нащупал чугунную ступеньку и полез наверх. Он именно лез, карабкался, а не поднимался. Ему почти ничего не было видно. Он помогал себе руками, нащупывал ступень, одолевал ее, нащупывал следующую, и все продолжалось. Если б у него был фонарь, мощный автомобильный фонарь с широким и сильным лучом. Музыки здесь за толстыми каменными стенами не было слышно. Зато Василию Васильевичу стало мерещиться, что он чувствует отчетливый и сильный запах только что сваренного кофе. Выходит, тот, кто засел наверху, не только слушал музыку, но и пил кофе. Неизвестно, сколько он поднимался, может, полчаса, может, больше, но в конце концов по глазам, привыкшим к темноте, ударил ослепительный белый свет, и Меркуриев увидел щель в камнях. Здесь была точно такая же дверца, как и та, через которую он попал в лаз. Из щели сочился слабый свет, показавшийся Меркуриеву ослепительным. Он толкнул дверцу и оказался на основной лестнице, почти у самой площадки. Вверху за поворотом было еще светлее, там начинался день, шумело море, и там было не так страшно. Василий Васильевич рванул вперед и выскочил на площадку. Здесь было так ветрено, что после стоячего воздуха потайного хода он захлебнулся и закашлялся. Ветер выл в башенке, море грохотало внизу. Косматые тучи шли низко, почти задевая шпиль маяка. И никого вокруг. Меркуриев схватился обеими руками за парапет и посмотрел вниз, а потом вверх. Он бы не удивился, что тот, кто зажигал здесь огонь, умеет летать. Никого. Он настороженно обошел башенку по кругу, держась за холодные влажные камни. Мура здесь упала и ударилась головой. Ее кто-то напугал, и она упала. Он попытался заглянуть за решетку, где когда-то горел огонь, но ничего не увидел. Там было темно и пусто. Никаких следов огня, никаких проводов и электрических ламп. «Мать твою, 20!» — заорал Василий Васильевич в сторону моря. «Хватит! Хватит надо мной издеваться! Кто тут есть? Выходи!» Море заглушило его вопль. Ветер унес его. Меркуриев понимал, что на маяке никого нет, Возможно, кто-то и был, но сейчас, в эту минуту, он тут совсем один. И это не лезло ни в какие ворота. Он видел свет. Он слышал музыку. Он даже чувствовал запах кофе. Возможно, все это какие-то сложные галлюцинации, наведенные, как выражается Мура. Но и в собственные галлюцинации Меркуриев не верил. Кто и где мог подмешать ему в еду галлюциногены? Вчера в гостинице Чайковский? На всякий случай он еще раз обошел площадку с тем же результатом. Василий Васильевич махнул рукой изо всех сил, плюнул и стал спускаться. Пробежав поворот, он остановился и оглянулся. Волосы у него на голове зашевелились. Маленькой дверцы, из которой он только что выбрался на свет, не было. Меркуриев с силой набрал в грудь воздуха и также изо всех сил выдохнул. Поднялся на несколько ступенек и спустился вновь. И опять поднялся. Он точно знал, что здесь была дверь, и он только что из нее вышел. Никаких следов. Он долго шарил пальцами по камням, приседал, вставал на колени и в конце концов нашел. Он нашел замурованный намертво проем, который только что был дверью. Ни петель, ни ручки, ни малейшего зазора, только почти незаметная арка свидетельствовала о том, что в стене есть лаз. Меркуриев сел на ступеньку и посидел немного. В голове у него было пусто. Потом стал медленно спускаться. На этой лестнице было светлее. Из узких и длинных окон, похожих на щели, сочился хмурый свет, и вскоре Меркуриев оказался внизу. Здесь тоже не было никакой двери. Но Василий Васильевич нашел ее, точно такую же арку в стене, и больше ничего. Меркуриев ощупал все камни вокруг арки. Они были холодны и неподвижны, а потом потер лицо. «Что происходит?» «Я сошел с ума», — сказал он и прислушался. Где-то играла тихая струнная музыка и сильно пахло кофе. Стараясь не шуметь и не делать резких движений, Меркуриев трусливо, как крыса, пробежал к окну, поминутно оглядываясь, подтянулся, взобрался на подоконник и спрыгнул вниз. Меркуриев проскакал по камням, выскочил на променад и помчался так, словно должен был убежать от чего-то настолько страшного, что при одном взгляде на это может оборваться жизнь. Он мчался, мечтая спастись, добежать до людей, до своего привычного мира, который казался сейчас таким надежным. В нем действовали формулы, существовали понятные законы, в нем Полинезия находилась на своем месте, и никому не пришло бы в голову в этом сомневаться. Он влетел в дом, захлопнул дверь и запер ее на чугунную задвижку. Немного помедлил и подергал. Надежно ли заперта? «Что это с вами?» — спросил за спиной низкий голос, похожий на бордовый шелк, и Василий Васильевич подпрыгнул, словно укушенный скорпионом. Лючия засмеялась. «Доброе утро». Она обошла его и взялась за ручку двери. «На вас лица нет, где вы его потеряли?» «Не ходите туда», — отрывисто сказал Меркуриев. «Там... я не знаю, что там». Лючия взглянула на каменную террасу с балюстрадой. Левой рукой она поправляла на правой тесную перчатку. «Там?» — уточнила она. «Там осеннее утро на Балтике. Я хочу прогуляться. Ваш жуткий приятель притащил блохастую собачонку, по-моему, уличную. Она чешется на ковре посреди гостиной и от нее воняет. Мне нужно на воздух». Василий Васильевич беспомощно смотрел на нее. Она еще повозилась с перчаткой, потом подняла на него глаза. «Ну что же вы, откройте мне дверь». Он открыл. Лючия вышла и неторопливо пошла по брусчатке. «Не ходите туда!» — прошептал он ей вслед. Из столовой неслись веселые утренние голоса, и он вдруг стал их слышать. До этого в голове не было никаких звуков, кроме рева собственной тяжелой крови и ударов перепуганного сердца. Меркуриев бросился на звук, и когда он влетел в столовую, все вдруг повернулись к нему, и разговоры смолкли. Первой пришла в себя Нинель Федоровна. Она поставила на буфет поднос с кофейником и молочником и прижала руки к груди. «Вася!» — протянула она жалостливым голосом. Мура поднялась из-за стола, стремительно подошла и посмотрела ему в лицо. «Ты что, с ума сошел?» — спросила она, и голос у нее дрогнул. «Что у тебя с лицом?» «Я сошел с ума», — согласился Василий Васильевич. Стас присвистнул. Вчерашний пес, который на полу лакал что-то из блюдца, оглянулся, отдуваясь, и громко гавкнул на него. Саня переглянулся с Кристиной, тоже подошел и заглянул Василию Васильевичу в лицо. «Ты че, братух, совсем уделался, что ли, на почве спортивных достижений?» «Давление ему нужно померить», — сказала Софья и откусила бутерброд. «Аппарат есть?» «Конечно», — растерянно ответила Нинель. «Сейчас принесу». Емельян Иванович Кант поклонился из своего угла и сказал, что разумная гигиена жизни — залог долголетия, а непомерные нагрузки, напротив, сокращают жизнь. «Вася», — позвала Мура, — «посмотри на меня». Меркуриев посмотрел. Она взяла его за руку. И словно что-то случилось. В голове у него опять зашумело, потемнело в глазах. Он непроизвольно вздрогнул, будто его ударило током. В голове ураганом пронеслось все, что случилось на маяке. Пронеслось и улеглось. Он задышал свободнее. Страх отступил. Вернулась способность думать. Василий Васильевич вытер на виске холодную каплю. «Который час?» Саня стряхнул на запястье часы, застрявшие под свитером. «Пол-11. А твой хронометр не работает, что ли?» «Как пол-11?» — не поверил Меркуриев и посмотрел сначала на свои часы, а потом на Санины, вывернув ему руку. «Ты чё?» — удивился тот. «Больно же!» «Я тебя ждала», — проговорила Мура. «Стучала, но не достучалась». «Я был на маяке», — ответил Меркуриев, и Мура кивнула, как ни в чем не бывало. Вбежала запыхавшаяся Нинель Федоровна с черным мешочком наперевес. «Вася», — захлопотала она, — «садись, милый, я тебе давление померяю». «У тебя, правда, вид не очень. Убегался, что ли?» «Не нужно мне ничего мерить», — воспротивился Василий Васильевич, уже почти ставший прежним инженером Меркуриевым. «Я пойду душ приму, и все нормально будет». «Вася!» — прикрикнула домоправительница. «Сядь и сиди смирно». Кристина тоже подошла, теперь они все окружили его, как тяжело больного, и смотрели с сочувствием и соболезнованием. Василий Васильевич сел. Нинель ловко закатала ему рукав и надела манжету приборчика. Тонометр засопел, манжета начала надуваться. Меркуриев посмотрел на Муру и отвернулся. «Не вертись», — приказала Нинель. Приборчик вздохнул, и манжета стала выдыхать. «Ничего особенного», — объявила домоправительница. «Повышенное, конечно, но если ты бегал, так вроде и должно быть». «А лицом ты тоже бегал, братух?» — спросил Саня и глупо заржал. Кристина ткнула его локтем в бок. «Васенька, умойся и приходи завтракать», — ласково сказала Нинель Федоровна. «Пшённой каши и какао, да? Я сейчас сварю. Кофе не пей, воздержись пока». «Проводить тебя?» — сунулась Мура. Василий Васильевич дернул плечом и встал. «С ума вы все сошли!» — заорал он. «Я сейчас приду!» Он поднялся к себе, открыл воду и пошвырял на пол вещи. Они все были насквозь мокрыми, как будто он в них стоял под струей воды. Он посмотрел на себя в зеркало и пробормотал. Началось в колхозе утро. Неудивительно, что там в столовой они сгрудились вокруг него и уставились со страхом и жалостью. Все лицо у него было в красной кирпичной пыли и потеках, словно он плакал. На лбу пятно сажи. Должно быть, внутри башенки, где ранее горел огонь, осталась сажа, а он очень старался разглядеть, что внутри. На волосах и шее серая пыль. Он стал под душ и долго тер себя мочалкой, будто хотел смыть все сегодняшнее утро, а оно никак не смывалось. Он три раза намыливал голову, лил в лицо горячую воду, отплевывался и фыркал. «Я мог остаться там, за незаметной дверцей в стене, и никто никогда не нашел бы меня. Я бы умирал долго и страшно, как в Средневековье, когда живых людей замуровывали в стены, и никто не пришел бы мне на помощь». Меркуриев захлебнулся водой и закашлялся. Он видел этот лаз в стене и знал, как там. Знал, что мог там остаться. Он выбрался из душа, торопливо оделся и побежал к людям. Они не дадут ему пропасть, они его спасут, даже если его замуруют в стене. В столовой все были на прежних местах, еще добавилась Лючия. Она сидела в эркере спиной к собравшимся и смотрела в окно. Стас старался заглянуть ей в лицо, но она не поворачивалась. Перчатки лежали на столе рядом с чашкой кофе. «Васенька, наконец-то! Нет тебя и нет! Садись скорей, поешь и попей!» Нинель Федоровна поставила на Мурин стол кружку. «Может, бутерброд с сыром?» Василий Васильевич плюхнулся рядом с Мурой и, обжигаясь, стал глотать какао. «Нелегко тебе пришлось», заметила Мура, и он взглянул на нее. «Такая собака прекрасная», — сказала Кристина. «От Саньки не отходит. Пошли утром с ним гулять, а Саня за телефоном вернулся. Так пес весь истрадался, пока его не увидел, представляете?» «Ты бы его в кровать не таскала», — посоветовала Нинель. «Грязный же. Да и вообще, животное в кровати нездорово. Мы его помоем, Нинель Федоровна». «Я был на маяке», — негромко сообщил Муре Василий Васильевич и против воли передернул плечами. Из кружки на свежую скатерть выплеснулось немного какао, образовалось коричневое пятно, он поставил кружку на пятно. Там горел огонь. «Я видел, правда». Мура взяла его за руку и посмотрела в глаза. «Я поняла», — произнесла она тоже негромко. «Ты не волнуйся, поешь». Меркуриев хотел что-то еще сказать и не стал. «Опять погоды нет никакой», — вздохнула Софья, поднялась и подошла к окну. «Из дома носа не высунешь. Хоть бы тренажеры, что ли, поставили. Я привыкла в фитнес ходить, а тут одна обжираловка и никакого движения». «Ничто не мешает вам двигаться», — произнесла Лючия, не поворачивая головы. «Вон по променаду. Можно даже бегом, как наш Василий Васильевич». «Да что, я лошадь, что ли? Просто так туда-сюда бегать». «Самый модный спорт», — заметил Стас. «Я по утрам в парке Горького бегаю по набережной. Там не протолкнуться». «Да?» — удивилась Софья. «Ну, не знаю. Я привыкла в зале заниматься, у меня программа есть. А бегать так скучно, ужас. Голову нечем занять». «А вы стихи сочиняете?» — посоветовала Лючия. «Там никого не было», — продолжал Василий Васильевич Муре на ухо. «И кто-то был. Совершенно точно». «Я знаю», — прошептала Мура успокаивающе. «Ты ешь, ешь». «А когда спиритический сеанс?» — спросила Софья. «Нет, ну правда. То хоть сеансы были, все развлечения». «Я проведу», — громко пообещала Мура, и Лючия засмеялась. «Кого будем вызывать?» — продолжала Софья. «В прошлый раз этот был, как его?» «Кант», — подсказал Стас. «Во-во, точно. Но он толком ничего не сказал». «Может, он знает, кто украл мое кольцо?» — предположила Кристина. Она сидела на полу и играла с собакой. «Давайте спросим». «А что, вы еще не нашли кольцо?» — удивилась Лючия. «Наверное, на улице потеряли, иначе оно непременно обнаружилось бы». «Ничего мы не теряли на улице», — возразила Кристина, взяв пса за передние лапы и дирижируя ими. «Кольцо у нас украли». «Господи, кому оно нужно, дорогая? Такая нелепая безделушка». «Это не безделушка», — продолжала Кристина, дирижируя лапами. «Это уникальный древний волшебный камень. Если бы у меня раньше была такая охрана, никто не осмелился бы даже близко подойти к моему изумруду». Пес вопросительно вилял хвостом и поглядывал на Саню. Тот с шумом дотянул из кружки чай, поднялся и скомандовал. «Пошли». Пес вскочил, завертелся, задирая голову, чтобы ни на секунду не выпустить из поля зрения хозяина. Кристина тоже поднялась. «Ну чё, братух?» Саня подошел и оперся обеими руками о стол Василия Васильевича. «Каков план? Я в город, что ли, рвану?» «Давай обсудим», — предложил Меркуриев. «Я доем и поговорим». «Лады», — сказал Саня. «Только не тут, не при народе». «Мы на улицу выйдем», — встряла Кристина. «Заодно собаку прогуляем. Я думала, он убегать будет, а он от Сани не отходит. Да чего умный пес?» И они все трое вышли. «Уж это прямо сразу видно», — вслед им язвительно сказала Софья. «Ума у него палата, у кобеля этого безродного». «Скажите, чтоб они его не таскали в столовую», — приказала Лючия домоправительница, которая убирала со стола. «По крайней мере, когда здесь все. Терпеть не могу грязи». Нинель Федоровна вздохнула. «Я скажу», — пообещала она. «А там, как он захочет, Александр Федорович. Я ему указывать не могу, он тут вскоре полновластным хозяином станет». «Да какая мне разница?» — Лючия поморщилась. «Главное, чтобы здесь не было этой вонючей собаки». «Я постараюсь», — пробормотала Нинель. «Виктора Захарыч привлеку». Из столовой Василий Васильевич заглянул проведать философию Канта. Минувшим вечером он пристроил книгу на каминную полку. Теперь она лежала на столе возле готического окна страницами вниз. «Мура!» — призвал Меркуриев. «Давай». Страница 57. Итак, философ не испытал в жизни ни сильных радостей, ни сильных страданий, которые приносят с собой страсти, да? Нет? Мура подошла, перевернула книгу и кивнула. «Отлично!» — похвалил Василий Васильевич философию. Подумал немного и сказал. «Дай-ка мне ее сюда». Он сунул книгу под мышку и пробормотал. «А если я ее в чемодан спрячу?» «Не нужно ее прятать, Вася», — посоветовала Мура. «Ты же сам понимаешь, что не нужно». «Почему?» — строптиво поинтересовался Василий Васильевич. «В чемодан и на замок запереть». «Ничего не изменится», — вздохнула Мура. «Ты ничего этим не добьешься». «А вот посмотрим». Он на самом деле засунул книгу в чемодан, запер и еще подергал замочек, надежно ли. Заперто было надежно. С балкона ему было видно, как скачет по серому от дождя песку Кристина, за ней мчится несуразный пес, а за ними неторопливо шествует Саня, Александр Федорович, прижав к уху телефонную трубку. Меркурьев нацепил куртку, засунул в карман шапку, посокрушался над кучей вещей, которую он так и не удосужился разложить, и постучал к Муре. «Ты в самом деле собираешься проводить спиритический сеанс?» — первым делом спросил он, как только она распахнула дверь. «Или это шутка?» «Это не шутка». Меркурий вдруг как будто вернулся в сегодняшнее утро на маяк. Он забыл обо всем, пока запивал пшенную кашу горячим какао, и Мура держала его за руку, словно кто-то приказал ему забыть, а тут вспомнил. Он собирался как следует поцеловаться с ней, долго, с чувством, мечтал об этом и строил планы, но теперь ему стало не до поцелуев. «Мура», — позвал он и с размаху сел в кресло. «Я тебе не рассказал, а я должен рассказать». «Не обязательно», — отозвалась Мура, и голос у нее был безмятежный. «Я тоже видела». «Как?» Она подошла, присела перед ним на корточки и заглянула в лицо. «Когда ты пришел», — сказала она совершенно серьезно, — «началось возмущение Поля. Очень сильное. Я взяла тебя за руку, и мне все стало видно». И она снова взяла его за руку. Василий Васильевич высвободился. «Что тебе стало видно?» — свирепо спросил он. «Ах да, ты же ясновидящая, я все время забываю». «Ты увидел огонь на башенке», — пояснила Мура, — «и побежал туда. Ты влез в окно. Я не поняла, почему ты полез. Дверь была закрыта?» Меркурьев кивнул, косясь на нее с опаской. «Ты побежал наверх. Ты был уверен, что там засели какие-то злодеи. Ты не думал, что именно будешь делать, если они действительно засели. Тебя обуял охотничий азарт». «Это точно», — подтвердил Меркурьев. «Обуял». «Ты нашел потайную лестницу. Вернее, тебе ее показали. По ней ты забрался на самый верх, но там никого не было. Огонь не горел, и башенка была пуста». «Да иди ты к лешему!» «Ты стал спускаться, и потайной ход оказался закрыт. Ты поискал его и с трудом нашел дверь. Ты подумал, что тебя едва там не замуровали, испугался». «Кто угодно испугался бы», — перебил Меркурьев. «Выбрался в окно и вернулся», — продолжала Мура. «Я не знаю, станет ли тебе от этого легче, но никакой опасности не было». Он посмотрел на нее. Она покачала головой. «Нет, не было». «Я бы знала», — сказала она. «Мне бы сообщили». «Никто не собирался тебя там запирать, правда, Вася?» «Откуда ты знаешь? Ах, ну да, я все время забываю. Кант с Бесселем стоят на страже законности и порядка, и ясновидящая Антипия с ними». Он поднялся, толкнул Муру и стал ходить по комнате. «И что?» — спросил он, остановившись. «Зачем мне его показали, этот потайной ход?» «Я не знаю», — призналась Мура. «Только ты сам можешь ответить на этот вопрос». «Как на него ответить?» — крикнул Меркурьев. «Там никого не было, понимаешь ты это или нет? Никто ничего мне не показывал». «Вася», — попросила Мура, — «ну не злись ты так. Подумай хорошенько. Огонь на башенке горел?» «Горел», — рявкнул Василий Васильевич. «Дверь в потайной лаз была открыта?» «Открыта!» «А потом не оказалось ни огня, ни лаза, правильно?» «Правильно!» «И как это объяснить?» — неожиданно спросила Мура. «Не знаю». «Никак. Там еще играла музыка и пахло кофе. Я думал, эти козлы наверху развлекаются». «Кто-то развлекается», — согласилась Мура. «Но не козлы». Меркурьев протянул ей руку и помог подняться с пола. Мура сочувственно поцеловала его в щеку. Он тоже ее поцеловал совсем не так, как хотел, совсем не так, как придумывал полночи. «Потайной ход», — пробормотал Василий Васильевич. «Покойный Ванюшка был человек корпулентный. И, насколько я понимаю, без фантазии. У таких, как они с Саней, фантазии обычно не бывает. Саня совсем другой, заметила Мура. Меркурьев отмахнулся. Столкнуть его оттуда было, наверное, довольно сложно. Как столкнешь-то? Он бы сопротивляться стал, и неизвестно, кто вышел бы победителем. Убийца поднялся по тайной лестнице. Ванюшка о ней не знал. О ней вообще никто не знал. Убийца поднялся и застал его врасплох. «Значит, убийца о лестнице знал», — заключила Мура. «И что нам это дает?» — осведомился Василий Васильевич. «Зачем мне знать, есть потайной ход или нет? Какой вывод я должен из этого сделать?» Мура молчала. Меркурьев ходил туда-сюда. «Вывод такой», — сказал он, остановившись. «О потайном ходе могли знать только местные, то есть Захарыч или Нинель. Убил кто-то из них? Зачем? Чтобы не продавать дом?» «Никто не заставлял их продавать». «Это Виктор Захарыча никто не заставлял», — произнесла Мура задумчиво. «А Нинель всей душой против продажи». «И что из этого?» — опять рассвирепел Василий Васильевич. «Подумаешь?» Он подошел к ней, взял за плечи, посмотрел в глаза и попросил слезно. «Мурочка, кисонька, скажи мне, кто со мной шутит все эти шутки? Ну хорошо, допустим, Кант и Бессель отираются где-то рядом. Допустим, я поверил. Примем это за рабочую гипотезу. Хотя это бред, бред!» — вдруг закричал он и опять притих. «Но ведь на маяке балуются не Кант и не Бессель!» Мура отрицательно покачала головой. «Ни тот, ни другой не балуются на маяке, она согласна». «Тогда кто? Кто открыл дверь на потайную лестницу? Кто слушал струнный квартет? Кто кофе пил, а?» Мура вдруг сильно покраснела, словно он спросил ее о чем-то очень интимном. «Я могу тебе показать», — прошептала она, не поднимая глаз. «Но не сейчас, Вася. Сейчас не получится». «А когда? В полночь на Лысой горе?» «Не сейчас», — повторила она. «То есть ты знаешь, кто там шурует?» Мура кивнула. «Мне кажется, да». «И кто книгу читает?» «Да», — протянула она уверенно. «Конечно». «Кто ты такая?» — спросил Василий Васильевич. «Я не могу понять. Ты человек?» «Я человек», — подтвердила Мура. «Тебе так кажется или человек?» — уточнил Меркурьев. «Вася, я покажу тебе», — пообещала Мура. «Просто мне неловко, потому что ты считаешь, что я сумасшедшая, и чем дальше, тем больше. Мне трудно тебя постоянно убеждать, что я не вру. Я не вру, Вася. Я на самом деле знаю». Он посмотрел на нее и отпустил. «Ну ладно», — сказал он и вдруг решил. «Тогда я философию с собой заберу. Из чемодана ее можно вытащить. Кто угодно может ее взять, вон хоть Нинель. А из кармана вряд ли». «Бросил бы ты ее, Вася», — посоветовала Мура. Но не тут-то было. Меркурьев заскочил в свой номер, извлек томик из чемодана, сунул в карман вельветовой куртки, благо тот был глубокий, и они с Мурой вышли на улицу. «Я хотел показать тебе снег», — спохватился Василий Васильевич. «Снег на пляже. Ты наверняка никогда его не видела». Весь песок при входе на променад был истоптан собачьими и человеческими следами, но под досками снег лежал длинными, тонкими, белыми полосами. На траве он подтаивал, и на остриях длинных листьев висели крупные капли. Мура. Ах, как прекрасна она была! Опустилась на колени в мокрый песок и полезла под настил. «Вася!» — восторженно закричала она из-под настила. «Какая красота! И капельки на траве, ты видишь?» Меркурьев присел рядом и посмотрел. «Капельки!» — согласился он. Повалил Муру спиной к себе на колени и поцеловал так, как ему хотелось с ночи, изо всех сил. Даже как-то отчаянно поцеловал Муру. Они лежали на песке, ногами наружу, головами под променадом и целовались. Василий моментально взмок. У Муры горели щеки, холодные губы стали огненными. Они путались в одежде, им хотелось быть как можно ближе, в тепле и запахе друг друга, а одежда мешала. Меркурий стукнулся головой о доски и не заметил этого. Неожиданно в их дуэт вклинился какой-то посторонний звук. Звук был странный, непонятный. Он то затихал, то вновь возникал. Василий Васильевич открыл глаза одновременно с Мурой. Кургузый колченогий пес с развесистыми ушами вклинился между ними и с интересом обнюхивал их лица. «Ёрш твою 20!» — пробормотал Меркурий, тараща глаза. «Началось в колхозе утро». Более сообразительная Мура уже выбралась из-под досок, поднялась и отряхивала джинсы. «Алло, гараж!» — издалека зычно прокричал Саня. «Чего это вы там залегли?» «Мы упали!» — пробормотал Меркуриев. Он перекатился на коленки и встал. «Не, а чего такое?» «Саня, отстань от них!» — велела более сообразительная Кристина. «Да не пристаю я! Может, случилось чего, откуда я знаю?» «Я тебе потом скажу, что случилось». У Меркуриева в брюке набился песок. Он пытался его вытряхнуть, делая странные антраша. «Шуф», — говорило море, — «шуф». «Мы искали янтарь», — сообщила Кристина, — «и не нашли». «Найдем», — пообещал Саня и обнял ее за плечи. «Нам бы еще колечко твое найти, и все в ажуре будет». «И узнать, кто твоего друга с маяка спихнул», — добавил Василий Васильевич. «Это точно». Пес вертелся вокруг них, подбегал, тыкался Сане в ноги, словно проверяя, на месте ли он. Отбегал, несся по песку к воде, останавливался на линии прибоя, брехал на ленивую волну, она отвечала ему «шуф» и подкатывала к коротким мохнатым лапам. Пес вновь заливался счастливым лаем и мчал к Сане. «Как назвали друга-то?» — спросил Василий Васильевич. «Я придумала», — объявила Кристина. «Фамилия у него будет Онегин. Он же в гостинице Чайковский к нам прибился, а, Сань?» «Как Онегин?» — не понял Саня. «Если у Чайковского фамилия Чайковский». «В честь оперы», — объяснила Кристина и засмеялась. «Евгений Онегин, ты в школе должен был проходить». «Евгений, стало быть, Жека», — сообразил Саня. «Это другой калинкор». «Жека Онегин». «Прекрасное имя для собаки», — согласился Василий Васильевич и посмотрел на Муру. Они с Кристиной хохотали, Жека Онегин прыгал вокруг них, оставляя глубокие неровные следы. Саня подобрал гладкую палку, вынесенную морем, и кинул собаке. «Так чего мы делать-то будем, а, братух?» «Езжай в город», — велел Василий Васильевич. «Землю рой, но узнай, чей на самом деле дом. Кто мог навести твоего приятеля на мысль, что Захарыч не хозяин?» Саня пожал необъятными плечами. «А шут его знает». «Покопайся в его бумагах», — наставлял Василий Васильевич. «Без церемоний, он же не собирался умирать. Вряд ли он все концы почистил». «Ясно дело, ничего он не чистил». Они медленно шли вдоль прибоя. Жека Онегин нарезал круги, не выпуская палки. Позади хохотали девицы. «Какой у меня отпуск», — вдруг подумал Василий Васильевич. «Я и знать не знал, что такое возможно. Первый раз в жизни у меня такой отпуск. Если что попадется про дочь Захарыча, звони мне сразу. По идее, у него где-то дочь есть, вроде в Москве. Он ее много лет ищет, найти не может». «Чего это?» «Я не знаю. Мать уехала еще в 90-е, увезла ребенка и пропала. Хотя Захарыч говорит, что деньги он переводил на центральный телеграф до востребования, и она их регулярно получала». «Сознательный», — заметил Саня. «Не то что мой папаша, аглоед. В глаза его не видел. А как стал подниматься потихоньку, ба, нарисовался папаша. Алименты, говорит, гони. Ты, говорит, мне обязан, потому как от моей плоти произошел на свет. А я ему говорю, вали, папаша, отсюда со своей плотью вместе, пока я тебе рога не подшибал». Он посопел носом. «Вон, у крыски совсем другая диспозиция, она мне рассказывала. У ней папаша за них с мамашей голову оторвет и скажет, что так и было». «Это тоже бывает, Саня». «А с камушком чего?» «Небось, не простит папаша камушек-то, семейную ценность. А мне с ним разборки разводить нельзя. Мне ему понравиться нужно. И чтоб раз и навсегда, без всяких». «Не знаю», — признался Меркуриев. «За Лючи я прослежу, конечно, но идей у меня никаких нет». «А чё Лючи-то?» — Меркуриев вздохнул. «Ее интересует кольцо, это очевидно. Это раз. Она за нами следила. Это два. Я думаю, ей нужна Кристина». «Крыску я в город заберу», — пообещал Саня. «Чего она тут без меня торчать будет? Да еще Лючия какая-то». «Лючия ничего ей не сделает», — с досадой возразил Меркуриев. «И кольца она не крала, повторяю тебе. Она его, похоже, тоже ищет. В лесу ее кто-то ждал. Я в прошлый раз за ней ходил и видел». «Партизаны, что ли? Самураи?» «В эту ночь решили самураи», — пропел Василий Васильевич задумчиво, перейти границу у реки. Некоторое время они шли молча. «Не густо», — заметил Саня и посмотрел на Меркурьева. «Не густо мы с тобою надумали». «Так и есть», — согласился тот. «Но я детективные загадки решать не умею. А ты?» «Так и я не умею, братух. Только мне жизнь то и дело такие подбрасывает. Вот был у меня друг Ванюшка на всю жизнь, понимаешь? А помер, так я теперь и не знаю, друг он мне или враг. И вообще, кто он был такой?» «Это мы выясним», — неизвестно зачем пообещал Меркурьев. «Ага», — согласился Саня. «Оно, конечно, выясним. И чего я дальше с этим делать стану? Забуду друга Ваню, как и не было его». «Забудешь», — сказал Василий Васильевич, «если помнить не имеет смысла». «Больно легко. По-твоему, захочешь забыть и забыл? Так не бывает. Я вон до сих пор помню, как в детстве собаку принес, а мать ее выгнала. Собака-то, главное дело, плевая была, вроде Жеки, и голодная. Как я просил, чтоб она ее оставила. Обещал, что в школу буду ходить, без прогулов, без всего. Что сам выводить ее стану, убирать за ней. Нет. Выгнала мать собаку. А я, блин, ее помню. Вот оно мне надо. Зато у тебя теперь другая собака», — глупо утешил Василий Васильевич. «Да при чем тут?» — сказал Саня с досадой. «Кому доверять-то? Лучшему другу нельзя. Матери тоже нельзя. Кому?» «Найдешь», — пообещал Василий Васильевич. «Насколько я понял задумку, одного ты потерял, еще неизвестного друга или недруга. Зато двоих нашел, и они точно твои». Саня покосился на него и улыбнулся. На щеках обозначились ямочки. «Мои», — сказал он и оглянулся. Кристина бегала по пляжу за псом, отнимала у него палку. «Эти точно мои», — повторил Саня. «Значит, поеду собственников дома искать. Ну и в собачий магазин. Не все Жеке котлеты жрать, ему нормальная еда нужна, собачья. Слышь, братух, может, вискарика притаранить? Накатим с тобой вечерком по маленькой». «Саня», — сказал Василий Васильевич, — «вот объясни мне, почему ты меня сейчас называешь братухой, а вчера называл дядей?» Саня удивился. Так удивился, что даже в затылке почесал. «Так оно как-то само называется, Василий Васильевич. Вчера ты вроде старый был, а сегодня какой-то обратно молодой». «Мура!» — закричал молодой Меркурьев. «Где вы там отстали? Давайте шевелитесь!» Он проверил в кармане книгу. Она была на месте, никуда не делась. «Да и некуда ей деться», — подумал Василий Васильевич с удовольствием. «Дематериализации не существует. Зато есть закон сохранения энергии. Само по себе ничего ниоткуда исчезнуть не может». В доме горел свет и вкусно пахло. На кухне готовили обед. Василий Васильевич любил принюхиваться и заранее определять, что будет вкусного. Он предвкушал удовольствие, и получалось, что таким образом растягивает его. Мура сказала, что должна готовиться к спиритическому сеансу. «Мне нужно собраться с мыслями», — твердо заявила она и захлопнула дверь перед самым носом Меркурьева, который мечтал ее поцеловать по-настоящему, не в коридоре и не на пляже, а там, где есть дверь, и ее можно за собой закрыть. Ничего не вышло. Нет, разумеется, предвкушение только растягивает удовольствие, но Меркурьев от нетерпения не знал, чем себя занять, и не мог ни о чем другом думать. Он думал только, как хороша Мура. Ах, как она хороша! Не в силах сидеть в комнате, зная, что Мура находится в двух шагах, всего лишь за стенкой, всего лишь за одной дверью, и тоже думает о нем, по крайней мере, он надеялся на это, не может она о нем не думать. Это было выше его сил, и Меркурьев отправился на улицу. В небольшом фруктовом садике, разбитом вдоль забора по ручью, он наткнулся на Виктора Захарыча. Тот в старом свитере, брезентовых брюках и рукавицах, вооруженных секатором, обрезал кусты. У решетки тлел небольшой костерок, дым висел низко, как туман. «Бог в помощь!» — поприветствовал Меркурьев, приближаясь. Старик оглянулся. «Здорово, Вася!» — сказал он, сдернул рукавицу, пожал Меркурьеву руку и опять принялся за дело. «Где ты с утра пропадал?» «А на маяк ходил», — ответил Меркурьев беззаботно. «Давайте я ветки потаскаю». «Ты гость», — удивился Захарыч. «Тебе отдыхать положено». «Я отдыхаю», — уверил его Меркурьев. У старика был удрученный вид. Василий Васильевич спросил, в чем дело. «Да так», — сказал Виктор Захарыч и поморщился. «Все на вынь-тарары пошло. Человек погиб ни за что, ни про что. Жалко его, молодой ведь». «Вы тут ни при чем, Виктор Захарыч», — утешил его Меркуриев, нагребая охапку мокрых тонких веток. «Все равно жалко. Теперь не знаю, продавать дом, не продавать». «Вы вроде решили продавать». «Знак плохой», — сказал Захарыч. «Хотел продать, а покупатель, считай, в моем доме и помер. Может, не продавать?» Меркуриев отнес охапку к костру и свалил в огонь. Сразу сильно задымило, и он загородился рукой. «Виктор Захарыч», — спросил он, подумав, отчего бы и не спросить, — «дом вам принадлежит?» Старик не удивился, не переполошился, он вообще почти не обратил на вопрос внимания. Он продолжал работать. «Мне, кому же еще?» — ответил он, нагибаясь, чтобы вытащить длинный прут. «От родителей ко мне перешел. Завещан дочери, если она найдется. А ваша жена?» «Покойницу дом не интересовал», — сообщил Захарыч. «Она уехала девчонкой совсем. Какой дом?» «Да она тут и не жила никогда. У меня в городе квартира была хорошая в немецком доме, четырехкомнатная. Батя-то в отставку генералом вышел, а я в пароходстве был человек не последний. Жена моя с дочкой там обитала, покуда я в море ходил. А сейчас?» «Что сейчас, Вася? Прими-ка у меня ветки, несподручно одному, видишь?» Василий Васильевич перехватил у него охапку и потащил к костру. «Сейчас квартира кому принадлежит?» «Хорошим людям», — сказал Захарыч и улыбнулся. «Я ведь ее продал, когда решил гостиницу открыть. Деньги нужны были, не дешевая эта история, Вася. На ремонт, на лицензии всякие, на взятки. Все ушло. И квартира, и сбережения мои. Я хорошо зарабатывал, а жил, считай, один. А чего ты спрашиваешь-то?» Василий Васильевич палкой разгреб костер, чтобы лучше горело. «Человек погиб», — произнес он задумчиво. «Изумруд у Кристины украли. Какая-то странная история, Виктор Захарыч. Все одно к одному». «Ох, изумруд этот еще на мою голову. Не знаешь, написала она заявление, нет?» «Нет, и не собирается». Старик стянул рукавицы, вздохнул и опустился на скамейку. «Вот и не знаешь, радоваться или что делать. Вроде хорошо, что не написала, гора с плеч. А с другой стороны, искать-то его надо, перстень этот. Великих денег стоит». «Так Кристинка говорит. А где его искать? Кто будет искать?» Василий Васильевич сел рядом. «Хорошее тут место», — сказал он, глядя в сторону моря. «Хорошее», — согласился хозяин. «Чисто, тихо, просторно. Я в умной книжке читал, где маяк всегда так. Он будто охраняет. Я все детство на маяке провел, вон, с Нинулькой, с Нинель Федоровной. Мы оттуда не вылезали, все в моряков играли». Виктор Захарыч засмеялся с тоской. «Маяк наш старый. Его еще немцы закрыли. На дальнем мысу один остался, а этот закрыли. Говорят, смотритель еще долго тут жил. Как в сказке, старик со своей старухой у самого синего моря. Домик у них поставлен был в лесочке под обрывом. Сейчас от домика и следа не найдешь. А я развалины помню, хоть и маленький был. Жена смотрителя, покуда жива была, в этом доме, который теперь мой, служила то ли кухаркой, то ли горничной, и хозяйка ее отличала, любила, секретничала с ней. Товарками были, одним словом. Так рассказывали. Муж ревновал даже. Говорил, мол, ты в этом доме больше времени проводишь, чем в нашем. Меркуриев слушал, не перебивая. «На маяке потайной лаз наверх есть», — сказал старик и опять засмеялся. «Небось, не веришь?» «Верю», — с запинкой вымолвил Василий Васильевич. «Уж я тебе не скажу, зачем он там нужен, лаз этот. Вроде когда война, а корабль подходит, чтобы смотритель мог потихоньку подняться и дать сигнал, смотри, мол, в оба, берег близко. У нас на Балтике туманы такие бывают». «Откуда вы знаете про потайной лаз?» «Так мы с Нинулькой его и нашли. До нас-то о нем ни одна живая душа не знала. И сейчас не знает». «Тебе первому говорю. Мы нашли его и поклялись, что никогда никому не скажем. Перочинный ножик у меня был, отцовский подарок, еще трофейный. Так мы на крови поклялись, дураки малолетние. Я себя по ладони полоснул, а потом Нинулька себя полоснула. Она мою кровь как увидела, так вся позеленела, затряслась, но сдюжила, не отступила. «Жил старик со своей старухой», — задумчиво проговорил Василий Васильевич, — «у самого Синего моря». «То-то и оно!» «И никто не знал?» «Про потайную лестницу». «Никто, Вася!» Виктор Захарович поднялся, вновь натянул рукавицы и продолжил неожиданно. «Ты молодой, Вася, береги время. Все, что не есть, до единой минуточки. Зря не растрачивай. На глупости там, на ссоры, на злобу, на пустяки. Оно пройдет, как песок просыплется, ничего не останется. А столько хорошего вокруг, Вася. Вон маяк, море, лес, дом. Мое время почти вышло, а жалко умереть и все бросить. На том свете поди ни маяка нет, ни сада, ни молодости, ни старости». «Подождите, Виктор Захарович», — сказал Меркурьев, подумав про Канта с Бесселем. «Не спешите. Как там, никто не знает. А здесь и вправду хорошо». Он кинул в костер еще одну охапку сучьев. «Странно, что вы дочь не можете найти», — удивился он. «Не могла же она исчезнуть? Может, куда за границу уехала?» «Может, и так», — согласился Меркурьев. Они работали вдвоем довольно долго. Меркурьеву захотелось есть, и он совершенно забыл про книгу «Философия Канта», которая была у него в кармане. В прошлый раз Лючия отправилась в Буковый лес непосредственно перед обедом. Меркурьев прекрасно это помнил, потому что подкреплялся кофе в столовой, а потом беседовал со стариками, как раз о поисках дочери. С лесным человеком в кепке красавица условилась встретиться в это же время, и Василий Васильевич решил отправиться в лес пораньше, чтобы засесть в кустах и наблюдать их встречу от начала до конца. Меркурьев перетаскал в костер все ветки и сказал старику, что пойдет прогуляться. Виктор Захарович покивал и, засовывая рукавицы в карман штанов, отправился в сторону дома. Меркурьев проводил его глазами. Никого не было на площадке, где скучал белый кадиллак. Дом казался притихшим под низким небом. «Как можно продать такой дом?» — сам у себя спросил Василий Васильевич. По дорожке, выложенной брусчаткой, он отправился в сторону разноцветного леса, не заметив, как в одном из высоких стрельчатых окон слегка отодвинулась белая штора, и кто-то настороженными глазами провожал его, пока он не исчез под деревьями. Вблизи муравейника, так поразившего его воображение, Василий Васильевич свернул с дорожки и пошел лесом. Брюки и кроссовки моментально промокли, но он не обращал на это внимания. Здесь пахло прелой сыростью, листьями и как будто орехами. Меркурьев остановился и вдохнул полной грудью. «Так хорошо, так вкусно пахнет!» Он забрал влево так, чтобы развалины охотничьего домика остались по правую руку. В тот раз лесной человек пришел совсем с другой стороны, от дороги, по всей видимости, у него там стояла машина. Меркурьев старался зайти поглубже, чтобы на глаза не попались его следы в траве. Развалины уже виднелись среди разноцветного буйства листьев. Впрочем, осень наступала на краске. Лес стал прозрачнее и как будто выше. Василий Васильевич примерился и нырнул под куст. Отсюда его вряд ли можно заметить, особенно если не знать, что он тут прячется. Он перестал возиться и замер, прислушиваясь. Ничего. Только шумели в вышине деревья. Он ждал довольно долго, сильно замерз и согревался мыслями о Муре. Ах, как хороша его Мура, просто удивительно. Почему-то его забавляло, что она не может ходить на 3D-фильмы, и он с удовольствием думал, что ее можно этим дразнить. В кроссовках хлюпала вода, ледяные брюки прилипали к ногам, и ему хотелось, чтобы все закончилось, и он смог бы вернуться домой, к Муре и обеду, когда на дорожке показалась Лючия. Она мелькнула между деревьями, пропала и появилась вновь. Василий Васильевич высунулся из своего куста и тут же нырнул обратно. Лист сорвался и спланировал ему на плечо. Он аккуратно снял его. Лючия шла быстро, опустив лицо в мех. Она дошла до развалин, остановилась и огляделась. Меркурьев замер, потом медленно раздвинул ветки, пытаясь не упустить ее из виду. Что случилось в эту минуту, он не понял. Перед его глазами ниоткуда, словно из воздуха, возник человек в кепке. Он скалил зубы. В руке у него был нож. В широком лезвии вдруг на миг отразился солнечный луч. Меркуриев так удивился, что даже и не подумал бежать или защищаться, да и времени у него на это не было. Человек действовал стремительно. Он коротко и страшно замахнулся и убил бы Меркуриева, если бы сбоку на типа в кепке не прыгнул еще какой-то человек. Тот в кепке все же ударил, промахнулся, нож скользнул и пришелся на философию Канта, так и болтавшуюся в кармане меркуриевской куртки. Василий упал, а те двое, сцепившись, молча покатились по траве. Они боролись, и самым страшным было то, что они не издавали ни звука. Меркуриев, у которого от чего-то плыло и двоилось в глазах, встал, понимая, что он должен что-то сделать. Человек в кепке одолевал того, второго, и вдруг кто-то страшно завизжал. Меркуриеву показалось, что на весь лес. Шатаясь, он кое-как выковырял из земли камень, должно быть, принесенный сюда ледником. Примерился, это было трудно, потому что он плохо видел, и ударил по кепке. Клубок из тел сразу перестал шевелиться и замер. Зато визг нарастал. «Что вы кричите?» — пробормотал Меркуриев и упал ничком на тех двоих.